Глава первая. Вы можете все. Глеб очнулся в белой стерильной комнате. Все вокруг так и кричало о том, что он находится в операционной, совершенно пустой. Минуту он вертел головой, изучая обстановку. Вся техника была самой современной. Новейшие медицинские роботы, многочисленные голографические экраны, на которые отражалось все, от пульса до активности мозга. Дверь в операционную открылась бесшумно. Хотя открылось не то слово, она просто исчезла. Нано-двери появились на рынке всего пару лет назад, и позволить их себе могли только состоятельные люди. «Ну что ж, господин Северин, я сдержал свое слово. Теперь ваша часть сделки», — произнес Гришин, усаживаясь у его постели. Дверь за его спиной стала вполне обычной, как и облик самого директора Ростеха. «Что вы хотите узнать? Кто отправил вас в Осло? Что вы там делали? И почему в живых остались только вы?» «Все мертвы», — не слишком удивившись, спросил Глеб. Гришин кивнул. «Думаю, последний вопрос можно считать риторическим. Из вашего отряда и так уцелело всего трое, не считая вас. В течение 4 месяцев остальные погибли при очень странных обстоятельствах. Подозреваю, что про вас просто забыли. Вы знаете, что начисление за ваше лечение в госпиталь ветеранов велось с неподконтрольного анонимного счета, владельца которого установить так и не удалось. Хотя, откуда вам это знать? Но вернемся к моим вопросам. Кто приказал и что вам там было надо?» «Все произошло в январе 2104 года. Мой взвод подняли по тревоге с приказом прибыть на закрытый корпоративный аэродром». «Кто отдал приказ?» «Свенсон, начальник подразделения специальных операций». «Он погиб спустя месяц. Его флайер разбился при заходе на посадку. Автопилот не учел плохие погодные условия», — вставил свою ремарку Гришин. «Туда ему и дорога. Скот был порядочный», — вырвалось у Глеба. «Что дальше произошло?» — с нетерпением спросил директор. «Дальше? Дальше началась чертовщина. Нас встретил невзрачный человек лет 60, сутулый, с тонкими руками. Его сопровождали 2 крайне неприятных типа в новейшей кибернетической броне. Такую, наверное, даже из танка не прошибить». «Вы почти правы», — снова влез в рассказ Гришин. «Преторианец, новейший доспех для телохранителей. Для боевых действий непригоден, так как мало подвижен, но фактически неуязвим. Вы видели этого человека?» Из зеленоватого кольца на безымянном пальце появился голографический экран вполне приличных размеров, на котором высветилась фотография мужчины среднего возраста. Глеб несколько секунд всматривался в черты лица. «Похож. Но этот гораздо моложе. Я не могу сказать точно». «Неважно», — заметил собеседник. Экран исчез. «Он ставил вам задачу». Глеб кивнул. «У меня было распоряжение Свенсона следовать его инструкциям. Он приказал проникнуть на объект, подавить сопротивление службы безопасности, захватить лабораторный комплекс и забрать оттуда ученого по фамилии Тилман и кейс размером 60 на 90. И ни при каких условиях не допустить гибели первого и потери второго. Для операции нам предоставили подробный план комплекса, коды к системам безопасности. Нам стало известно все, начиная от численности противника, его вооружения и заканчивая расположением камер и охранных систем. Отдельно было подчеркнуто, что если комплекс перестанет существовать со всеми людьми, никто не опечалится. Значение имел только Тилман и его чемодан». «Что находилось в том чемодане?» Глеб отрицательно покачал головой. «Я не знаю». «А хотели бы знать?» Глеб снова отрицательно покачал головой. «Он стоил жизни мне и моим парням». «Что было дальше?» — с нетерпением спросил Гришин. «Мы вылетели на спецтранспорте. 26 человек и 6 десантируемых каров. Летели неизвестно куда. Знали только, что предстоит сделать. Нас выбросили прямо над объектом. И сразу все пошло не так. Нас обнаружили еще на подлете. В воздухе погибло 7 человек и 2 бронекара. Еще один сразу подбили на земле. Мы взяли комплекс за 20 минут. К тому времени нас осталось 11. Тилмана нашли без проблем. Он ждал нас со своим чемоданчиком. Вывели его, подорвали объект. Я был против, но человек Сутулова, которого навязали нам, лично произвел подрыв. При погрузке в флайер нас атаковали войска Айскорп. Меня вытащили из горящего броневика и затащили на борт. Больше я ничего не помню». «Спасибо», — поднимаясь, произнес Гришин. «Вы выполнили свою часть сделки. Я выполню свою. Когда вы придете в себя, то у вас будут новые руки и ноги. И много что еще. Вы забудете о разговоре, обо мне и об этом месте. Прощайте, Северин». Нано-дверь пропала и вскоре снова появилась, выпустив одного из самых влиятельных людей мира. А через несколько часов комнату наполнили люди в изоляционных белых костюмах. Они медленно переложили Глеба на операционный стол и вкололи наркоз. Свет снова померк. Когда Глеб пришел в себя, белой комнаты вокруг не оказалось. Старая квартира, кирпичные стены, лишенные обоев. Запах каких-то лекарств витал в воздухе, вызывая тошноту. Через окно, за которым стояла ночь, лился электрический свет. Он медленно плыл и вскоре пропал, погрузив помещение во тьму. Неожиданно за стеной громко заиграло радио, что заставило Глеба поморщиться. «На календаре 26 марта 2106 года!» — бодро выкрикнула ведущая. «С Новым днем, сограждане!» Глеб встрепенулся и рефлекторно провел рукой по лицу. «Рукой!» Северин, не веря, смотрел на свою новую руку. Матовый темный металл красиво переливался в неярком лунном свете. Глеб пошевелил второй, потом выставил перед собой обе и несколько минут, не веря, смотрел на них. «У него были руки!» И даже то, что он неизвестно где провел 4 месяца, то, что сейчас он находится непонятно где и неясно, как он сюда попал, меркло по сравнению с тем, что у него были руки. Не очень ловко он ухватил пальцами край одеяла, скрывающего все остальное, и резко сдернул его. Человек, оставшийся в памяти ярким силуэтом, лицо которого Северин никак не мог вспомнить, сдержал свое слово. Он выполнил даже больше, чем Глеб мог ожидать. Под одеялом он увидел 2 великолепные ноги из такого же матово-черного металла. Глеб провел пальцами по бедру и ничего не почувствовал. «Нельзя получить все и сразу», — подумал парень и аккуратно встал. Его качнуло и повело в сторону. Организм ощущал слабость. Северин ухватился за спинку, чтобы не упасть. Если руки слушались словно родные, то вместо ног он ощущал 2 куска металла. На них еще предстояло научиться ходить. Рядом с диваном в тусклом лунном свете стоял небольшой журнальный столик, на котором лежала коробочка виртуального интерфейса. Или, как все его называли, сокращенно, «Виртинтер». Голографический экран почти не давал света. Просто серебристый квадрат, парящий в 30 сантиметрах над столом, и слегка подсвеченная виртуальная клавиатура. Глеб склонился к монитору, не отпуская свою опору, и прочел текст. «Если вы это читаете, значит, мы оба сдержали свое слово. Вы не вспомните ни меня, ни то, что я от вас хотел. Но, как я и обещал, вы получили новую жизнь». В этом интерфейсе вы найдете подробное описание того, что получили. Не советую пренебрегать инструкцией. Вы стали обладателем уникального комплекта имплантов Борей. Считайте, что вы проводите его полевые испытания. Некоторое время мои люди будут наблюдать за вами. Пусть это вас не смущает. Вы не увидите и не узнаете их. Прощайте, господин Северин». Глеб сел обратно на диван. Он не мог вспомнить ничего, что произошло за последние месяцы. Только какие-то разрозненные куски, яркие силуэты, свет, который мешал разглядеть лица. Но сделка есть сделка. Он получил то, что просил. Ему вернули жизнь. Осталось научиться пользоваться ей. Он еще раз посмотрел на свои руки, сжал пальцы в кулак, разжал, согнул в локтях, сделал круговое движение плечами. Импланты слушались его как родные, чего нельзя было сказать о ногах. Вспомнив, что очень хотел есть, Глеб поднялся и с трудом дошел до кухни. По дороге парень наткнулся на большое зеркало, висящее на стене, и замер, увидев свое новое тело целиком. Первое, что бросилось ему в глаза, — его лицо. Стальная пластина с правой стороны исчезла. Там, где она раньше стояла, появилась полумаска из того же металла, что и руки с ногами. Но больше всего его поразил глаз. Он отсутствовал. Рука рефлекторно рванулась вверх, и пальцы аккуратно провели по жидкокристаллическому дисплею, сделанному в виде шестигранника. Словно кто-то разрезал солнцезащитные очки надвое и закрепил половину на правом глазу. Обожженную грудь тоже скрыл металл. Что под ним еще предстояло узнать, но куча различных разъемов свидетельствовала о том, что там упрятано множество имплантов. Северин поднял глаза и посмотрел на отражение своего лица. Оно выглядело растерянным. Только сейчас парень начал осознавать, что получил намного больше, чем хотел. Он разглядывал себя, не зная, радоваться или орать. Глеб Северин перестал быть человеком. Из зеркала на него смотрел киборг, в котором от человека осталось меньше 20%. Обычные люди называли таких деформатами, от латинского слова «деформис» — искаженный, безобразный, уродливый. Хотя было еще одно слово — «фрик», но его старались избегать. За подобное оскорбление можно получить по морде, а то и в морг угодить. Вообще, с момента поступления имплантов в продажу прошло уже больше 10 лет. До этого их использовали или очень состоятельные люди, поскольку игрушки оказались дорогими, или военные. Но потом все изменилось. Компания Revice Industry выпустила на рынок недорогие импланты, которые могли позволить себе очень многие люди. С этого и началась война за влияние. Правда, оказалось, что такая продукция не слишком качественная. Организмы носителей отторгали импланты. Но самым большим бичом деформатов стал деферин – сырой недорогой продукт, необходимый для функционирования имплантов. Привыкание, радиоактивное поражение тканей, мутации – все это плодило настоящих фриков. Те, кто смог выжить и приспособиться, теперь обитали в городских трущобах, куда полиция Ростеха или Государственная служба контроля, ГСК, без танков даже соваться не решались. Закон там был чистой условностью. Человеческая жизнь стоила ровно одну дозу деферина. Правда, теперь на рынке правит бал Гелерон, более безопасный энергетический гель. А некоторые импланты уже используют энергию человеческого тела. Но такие стоят бешеных денег. И позволить их себе могут пока что единицы. Импланты можно было разделить на две группы. Внутренние – различные органы, которые размещались в мозгу и в теле, расширяя возможности человечка. И внешние, вроде кибернетических рук и ног. Изначально они предназначались для солдат, потерявших конечности на войне. Но поняв, насколько они эффективны, многие стали самостоятельно ложиться под нож, чтобы заменить здоровые конечности кибернетическими. А корпорации создали целые подразделения из киборгов. Люди добровольно подписывали данные контракты, сулившие им немалые деньги и возможности. Глеб моргнул, отгоняя размышления. Сейчас необходимо было набить желудок. Сосущая пустота внутри говорила о том, что он давно не питался по-человечески. Открыв холодильник, Глеб обомлел. Двухметровый гигант оказался заваленным маленькими капсулами с голубоватым составом. И только на нижней полке лежало несколько упаковок с замороженными готовыми обедами. То, что голубой гель гораздо важнее еды, Северин понял сразу. Но есть хотелось. Достав один из обедов, он сунул его в генераторную печь. «Обед из трех блюд», — услужливо сообщила та довольно сексуальным женским голосом. «Картофельное пюре, отбивная, суп из морепродуктов, кофе или чай на выбор?» «Кофе», — приказал Глеб. «Выполняю». Яркая вспышка, несколько секунд желтого света, льющегося из маленького окошка. «Приготовление закончено», — сообщила печь. Дверца распахнулась, и из нее выехала керамическая менажница. Крышка исчезла. В трех судочках, дыша паром и источая манящие ароматы, лежала еда. Два с лишним года Глеб не ел подобного. И даже эти продукты, в которых не было ничего натурального, казались ему сейчас верхом искусства кулинарии. Забрав поднос, он уселся на высокий стул, стоящий возле обшарпанной старой роботизированной барной стойки. Искать стол не хотелось. Желудок, почувствовавший наличие пищи в зоне досягаемости хозяина, требовал немедленно приступить к ее поглощению. «Что будете пить?» — поинтересовался встроенный в стойку робот-бармен. «Ничего», — буркнул Глеб. «Дай пожрать спокойно». «Слушаюсь, господин Северин», — мгновенно среагировал динамик. «Может, включить музыку?» «Отвяжись», — приказал Глеб, методично работая ложкой. После двухгодовой белковой диеты суп из супермаркета показался ему восхитительным. Следом настала очередь отбивной и пюре. Даже кофе был неплох, хотя от настоящего там ничего не осталось. Чистейший генный продукт. Чашка подобного кофе, сваренного из зерен, стоила около 500 империалов. Примерно так же обстояло дело с натуральными продуктами. Бифштекс около 400. Килограмм яблок, выращенных под обычным небом, без применения генетики, в районе 700 империалов. Так что полноценный ужин обходился от 2 до 5 тысяч, и позволяли его себе состоятельные люди. Работяга среднего звена раз в год, накопив денег, мог побаловать себя. Остальным это было недоступно. Мир медленно превращался в клоаку. На Земле жили только люди, у которых не хватало денег переселиться в лунные города. Именно там обитала вся элита бизнеса, богема искусства и цвет политики. Земля давно превратилась в большое производство всего и вся. Глеб избавился от опустевшей посуды, закинув ее в испаритель, и вернулся в комнату. Прежде чем делать какие-то телодвижения, необходимо изучить информацию по комплексу Борей. Описание и инструкция по его применению насчитывали почти 200 страниц. Глеб тяжко вздохнул. Зарываться в гору технической информации не хотелось, но жизненно необходимо. Северин открыл первую страницу и углубился в чтение. «Комплекс Борей – новейший комплект имплантов от корпорации Ростех. Создан специально для спецподразделений корпорации. На открытый рынок поставляться не будет». Лишь урезанные и видоизмененные импланты поступят в свободную продажу. Глеб озадаченно посмотрел на свои руки и ноги. Какую версию установили на него? Возможно, ответ находился в отдельном письме, но вскрыть его пока что не представлялось возможным. Десятизначный пароль надежно защищал доступ к данным. «Полный комплект Борей и его модификации «Стражник», «Штурмовик», «Охотник» в свободной продаже не появятся. Каждая модификация имеет серьезные отличия. «Стражник. Комплект для служб безопасности. Отличается повышенной живучестью, малой подвижностью, внушительной огневой мощью. Устанавливаемые импланты. Сканер объектов «Дозор». Система эхолокации «Эхо». Шокер-разряд. Энергетическая сеть «Паралич». Модуль «Око». Анализатор намерений «Инстинкт». Модуль связи «Голос». Автоматическая аптечка «Гиппократ». Остальные модификации являются добавочными. Глеб быстро проглядел список и присвистнул. Всего в стражника можно было запихнуть около 40 различных имплантов. Северин просмотрел оставшиеся модификации. Комплект «Штурмовик» создан для спецподразделений. Средняя защищенность, повышенная мобильность, огромное количество различных имплантов. Некоторые оказались одинаковыми со стражником, но большинство специально разработаны для штурмовых операций. Охотник представлял собой разведывательный вариант. Минимальная защищенность, максимальная скрытность. Почти все модули были направлены для сбора информации. Оружие только для незаметного устранения целей и в основном нелетального исхода. Исключение составлял только бесшумный энергетический пистолет «Ампер», легко превращающий человека в плохо прожаренную отбивную. За 2 года Глеб сильно отдалился от рынка боевых имплантов и новейшего оружия. Но все, что он прочел про комплект «Борей», давало уверенность, что это один из лучших и самых перспективных образцов на рынке. Он еще раз глянул на свои руки. Даже не верилось, что неизвестный добродетель установил на него подобный комплекс. Правда, начинка его варианта оставалась тайной. Чем глубже зарывался Глеб в инструкции и описания, тем больше его настораживало то, что он стал обладателем Борея. Столько новейших технологий на одном человеке тяжело себе представить. И чем больше Северин осознавал это, тем четче у него складывалось впечатление, что он вляпался в полное дерьмо. Когда же инструкция была прочитана до конца, Глеб был уже на 100% уверен в этом. Тот, кто снабдил его всеми примочками, пусть даже и в урезанном варианте, сделал из него идеального солдата. Такое не ставят первому попавшемуся инвалиду. Синие флаконы с гелем в холодильнике оказались ничем иным, как элементами питания нервной системы, от которой и работали все импланты. Новейшей разработкой Ростеха, проходящей под грифом «Энерон». Одной капсулы вполне должно хватить для питания стандартного набора имплантов в течение 3 дней. Правда, при активном использовании расход энергии увеличивался, но даже при полной нагрузке одной капсулы хватало на сутки. Учитывая, что по размерам они были с указательный палец и толщиной в 2 сантиметра, то в небольшую сумку мог уместиться запас на год вперед. На рынок «Энерон» должен попасть только через месяц, вместе со стартом продаж очень ограниченного набора внутренних имплантов и кибернетических протезов, созданных на основе Борея. Голографический экран мигнул, и в маленьком окошке появился короткий ряд из 10 знаков, что могло быть только одним – паролем к зашифрованному файлу. Глеб не стал долго раздумывать и быстро ввел код. «Доступ разрешен», – появилась на экране короткая надпись. Северин несколько секунд медлил, прежде чем вскрыть файл. Наконец он ткнул металлическим пальцем в сенсор, и мгновенно экран пропал, а вместо него появилась 3-мерная проекция человеческой фигуры. Глеб с легкостью узнал себя и свои новые импланты. «Желаете получить доступ к меню?» — раздался из невидимого динамика строгий женский голос. «Да!» — с легким нетерпением подтвердил запрос Северин. Тут же рядом с проекцией вспыхнул прямоугольник, в котором скрывалось меню с характеристиками. Глеб быстро проглядел содержание. Установленные импланты, характеристики, модификации, расширение возможностей, ограничения. И в самом низу отдельное письмо. Глеб решил начать с письма. «Господин Северин, На ваш счет перечислена сумма в 10 тысяч империалов. Кредитный чип вы найдете на столе. Квартира полностью оплачена на 6 месяцев. Мы взяли на себя смелость и нашли вам работу в ГСК. Вам необходимо прийти в центральное управление и найти капитана Долгова. Прощайте». Что ж, неизвестные и здесь подсуетились. Глеб осмотрел стол и нашел плоский пластиковый чип с сенсорной полосой, о котором говорилось в письме. Теперь, когда все покрывала сброшены, можно было заняться вопросом, который мучил его все время с момента пробуждения. Что из себя представляет его новое тело? Глеб решительно отдал мысленный приказ. Виртуальный интерфейс мгновенно отозвался на команду и открыл меню «Установленные импланты». Просмотрев список, Северин озадаченно почесал затылок новой кибер-рукой. Металлические пальцы приятно холодили то, что осталось от его кожи. Те, кто вернули его к жизни, постарались на славу. Если раньше стальная пластина была ровно в половину черепа, то теперь матовый металл прикрывала искусственная кожа, на которой росли вполне настоящие темно-каштановые волосы. За 4 месяца так никто и не удосужился подстричь Глеба, и теперь их вполне можно зачесать в довольно длинный и густой хвост. Но это оказалось мелочью по сравнению с тем, что Глеб прочитал. В его новых руках и ногах располагалось 6 имплантов, в теле еще 4, плюс 3 мозговых. Сумма установленного по примерным подсчетам перевалила за 500 000, не считая самих киберпротезов. Кто-то нехило вложился в него, что опять рождало огромное количество вопросов, 2 из которых входили в приоритет. Кто и зачем? Глеб давно перестал верить в бескорыстность людей. Если ему установили подобное, то ждут от него определенных действий. О том, что он полевой испытатель, Глеб даже думать не стал. Это напоминало бред. «Попробуем», — сказал он вслух и сосредоточился. В левом глазу все осталось как обычно. Полутемная комната, теряющиеся в тени предметы. А вот в правом, на котором установлен модуль ока, изображение изменилось. Северин вздрогнул от неожиданности. Стенки, не больше 40 сантиметров, стали полупрозрачными. Он видел их, и сквозь них. Предметы засветились золотистым цветом, а живые объекты — красноватым. Правда, дистанция оказалась невелика, 9 метров. За пределами все тонуло в тумане. «Стоп!» — мысленно отдал приказ Глеб, и его окружила привычная полутьма. В уголке глазного сканера индикатор батареи показывал потерю доли процента от общего количества энергии. Рентген, хоть и не сильно, но жрал питание. Глеб задумчиво посмотрел на оставшийся список. Один из мозговых имплантов, «Открытый мир», не был активирован. Для него требовалось подключение к компьютерным сетям. В основном он использовался для мгновенного мониторинга поступающей информации. 3-й модуль – «Инстинкт», но проверить его сейчас не представлялось возможным, по причине отсутствия другого объекта, с которым можно поговорить. Плюс его устаревший мысли-голос, который вытащили. Но имплант ока имел подобную функцию. Жаль только, что радиус мысленного общения, несмотря на новую модификацию, так и не превысил 60 метров. «Оценим то, что можем», – подвел итог Северин. Перечни это называлось просто – наномышцы. Встав с дивана, парень резко оттолкнулся от пола, легко перепрыгнул метровый столик и едва не врезался в дверь, до которой было 4 метра 82 сантиметра. Встроенный в глазной сканер дальномер указал точное расстояние. Высота прыжка составила около 2, но Глеб и не прыгал вверх. 2-м имплантом, встроенным в ноги, был спринтер. На 10 секунд он мог развить скорость больше 60 километров. Правда, в характеристиках значилось повышенное потребление энерона. Да и вообще двигательная система являлась самым большим потребителем энергии. Ростеху хоть и удалось снизить затраты, Но сделать так, чтобы составляющие работали только от резервов организма, не вышло. Глеб вернулся к столу. «Питание», — отдал он новый приказ. И на плечах открылись два отсека, каждый рассчитанный на две капсулы. Правая рука — основной генератор, левая — резервный. Из инструкции стало ясно, что ему, в отличие от обычных людей, не вживили инъектор, а просто воспользовались возможностями киберпротезов. Новый мысленный приказ — виброклинки. И два лезвия по полметра выстрелили из предплечья. Они были сделаны по технологии вибронож. Тонкий штырь из незнакомого металла, вокруг которого проецировался сам нож. Внешне они выглядели как два полупрозрачных меча средней длины. Создавались за счет генератора ультразвуковых колебаний, происходящих несколько тысяч раз в секунду. Глеб опять мысленно отдал приказ, и клинки исчезли в руке. Сев, он посмотрел на их характеристики. Как и ожидалось, новейшая технология. Такое лезвие, если, конечно, к тому, что вылетало из руки, можно применить подобный термин, способно пробить стальную пластину в сантиметр толщиной, перерубить металлический прут. О том, что оно могло сделать с человеком, даже говорить не стоило. Закончив с оружием, Глеб перешел к следующему импланту – отмычке. Указательный палец на правой руке выстрелил коммуникативным щупом, предназначенным для взлома сложных электронных устройств, лишенных беспроводного подсоединения. Остался последний и один из самых главных имплантов. «Кожа!» – приказал Глеб. Мгновенно структура протезов начала меняться. Холодный металл принимал обличие обычных человеческих конечностей, покрываясь тонким слоем нанопокрытия, имитирующим его собственную кожу. 6 секунд, и Глеб сам не верил, что у него металлические руки и ноги. Единственное, что не тронуло нанопокрытие, — глазной имплант. Северин повернулся к зеркалу. На него смотрел молодой парень лет 25. Таким Глеб помнил себя лишь в 18. А потом он пошел на службу корпорации. С тех пор прошло уже 6 лет. Во множествах стычек он получил около 10 ран, шрамы от которых изуродовали его тело. Но теперь от них не осталось и следа. И самым важным было то, что нанопокрытие совершенно не потребляло энергии нейрона. Последним имплантом, установленным в руки, оказалась искусственная мускулатура, с помощью которой можно легко поднять предмет весом до 200 кг и швырнуть его метров на 10. Проблема состояла только в максимальном воздействии на человеческий позвоночник. Но поскольку его скелет был модернизирован в определенных местах, в том числе усилен позвоночник, то возня с подобным весом не доставляла неудобств. Глеб огляделся по сторонам, но не обнаружил ничего тяжелого и массивного. Поэтому эксперименту подвергся диван. 40 кг Глеб легко поднял одной рукой, оторвав его от пола, после чего аккуратно поставил его обратно. Последние модификации касались непосредственно организма. Неизвестные врачи знатно его выпотрошили. Искусственные сердце и печень, модуль автономного лечения «Гиппократ» и модуль вентиляции воздуха «Фильтр», который позволял дышать в самой агрессивной среде. Новейший имплант был способен поддерживать работоспособность тела под водой, выделяя из нее кислород в течение 5 минут. Правда, Глеб не торопился проверять его на практике. Все импланты устойчивы к повреждениям, как к механическим, так и атмосферным. Конечно, у них был свой предел, но созданные для боевых групп они имели повышенный запас прочности –